Глава 9. Черт, Семен улыбался и вообще будто был искренне рад моему внезапному появлению. Словно старого друга встретил. А после того, как я достал пару пузырей, так он и вовсе расцвел. Ну да, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, к сердцу черта через печень. Большак вытащил посуду, разлил водку и стал расспрашивать. Неужто снова помощь нужна, рубежник? Нет, я после лишачихи с трудом отошел. Хватит тут свои порядки наводить. А у нас-то что было? После смерти лишачихи хозяин леса действительно показал игру, достойную Щепкинского училища. Он несколько дней так буйствовал, что черти боялись из деревни выйти, а потом вроде поутих. Я кивнул, сказав, что еле успел убежать, а уже после несколько раз приходил с богатыми дарами, при этом не заходя в лес. И только на пятый раз ко мне вышел леший и взял Виру за смерть лишачихи. Правда, как ни расспрашивал Большак у меня, чем удалось загладить вину, я не сказал. Потому что действительно не придумал. Но Семёна такой рассказ устроил. Видимо, примерно так и нужно было решать вопросы. Ведь все оказались в своем праве. За время нашего разговора я искоса поглядывал по сторонам. И таки обнаружил цель своего путешествия. Митька стоял за спинами братьев, фиолетовый, как спелая слива. Его лицо словно состояло из бесчисленного множества синяков и гематом. Интересно, за что так черноухо? За меня? Вроде все вышло самым лучшим образом. Вот и Большак подтвердил, что после лишачихи чертям стало в лесу вольготнее. Теперь они до самого мертвого ручья гуляют. Я кивал, словно понимал, о чем шла речь. «Так теперь чего пришел?» — спросил Семен. «Дело у меня в лесу есть. Вот мимо шел, думаю, дай зайду, передохну. Чего в хорошей компании не посидеть?» В отличие от первой встречи, теперь не было смысла мериться размерами мужского достоинства. Поэтому я перешел к следующей части своего плана — лести. «Это правильно. Честь по чести. Может, тогда в картишки или в кости, чтобы время веселей провести?» Я взглянул на Митьку. Тот сделал испуганные глаза и отрицательно замотал головой. «Не боись, бродяга, все по плану». Больше всего я опасался, что Большак не предложит поиграть, а самому становиться инициатором было нельзя. Вдруг что заподозрит. Но все шло так хорошо, что на минуту стало даже страшно. «Давай в карты, что ли?» — кивнул я. «Вот только просто так играть нельзя. Давай хоть самую маленькую ставку, чтобы интерес был». Сказал, а у самого глаза так и сверкают, да и руки чешет, будто готовясь к навару. «Ладно», — я скорчил недовольную физиономию, а сам вытащил монету и положил на ящик, который стоял между нами. При виде серебра у Большака аж уши от волнения задергались. Он почесал рога ладонями и поежился. «Ну что, играть-то будем? Или ты уже все деньги, которые я тебе дал, потратил?» «Не потратил», — ответил черт. И с ловкостью факира достал будто из ниоткуда монету. В другой руке у него появились карты. Замусоленные, старые, явно заставшие кого-то из Романовых. «Сдавай», — сказал я ему. Большак тасанул колоду и положил передо мной две карты. Я их взял и постарался придать лицу нечто похожее на задумчивость, словно размышлял о судьбе России и вдруг обнаружил, что в кабинке туалета нет рулона бумаги. «Еще?» Семен улыбнулся, передавая мне карту. Будто заранее знал, что там. «Блин, перебор». Остальные черти осклабились, захихикали. «Перебор, перебор», — запел Большак, забирая монеты. «Какой хороший разговор!» «Может, колода у тебя крапленая?» Недовольно нахмурил я брови. «Давай моей». И вытащил из рюкзака новую, запечатанную. А затем подал Большаку, чтобы тот сам открыл ее. Это делалось по одной простой причине, дабы у Семёна не осталось никаких сомнений, что я ничего не замышляю. «Давай вот так». Я выложил две монеты. «Повысим ставки». «А давай», — Пожал плечами Большак, на этот раз почти не рефлексируя по поводу денег. Он опять тасанул колоду, даже дал подснять, причем издевательски ухмыляясь. Правда, в этот раз я собрал три карты. Девятку, шестерку и короля. А Семен остановился на двух, вытащив их одну за другой, десятку и туз. «Очко!» — сказал он под оглушительное ржание подопечных. Его ватага вообще пришла в невероятное возбуждение. Черти толкались, потирали руки, кто-то скалился. «Вот не умеете вы скрывать свои эмоции, так и будете всю жизнь играть в очко, а до покера не дорастете». «Три монеты», — сказал я. «Только я сдаю». «Сдавай, сдавай», — не скрывал своего благодушия Большак. Я понимал его самоуверенность. Чертям в игре со мной даже особо мухлевать не надо было. Везение, оно и есть везение. Вот только теперь будет по-моему. Наверное, он и не заметил, как я потер палец, а сам незаметно нажал на зеленый камень кольца. И артефакт заработал. Я несколько раз помешал колоду, наконец поймав обозначенного туза и десятку, дал подснять большаку, а сам переместил нужные карты вниз. Семен взял три карты, после чего показал свою волосатую ладонь. Либо он хочет, чтобы мы подержались за руки, либо ему достаточно. Я выбрал второй вариант и быстро сдал себе карты, только вот не верхние, а нижние, уже заготовленные. «Очко», — почти искренне удивляясь, сказал я. Черти раскричались так, что у меня уши заложило. Такого возмущения, наверное, нельзя было встретить на фестивале «Октоберфест», когда посетителям сказали, что пиво закончилось. Однако Большак поднял руку, утихомиривая своих. «Хоть свое отыграл», — намеренно веселым тоном сказал я, а затем замер, словно что-то обдумывая. «А давай по-серьезному сыграем, что ли? Вот мои пять монет». На лице Большака отразились страдания всего еврейского народа, потому что прежде он выигрывал мои деньги, а теперь нужно было ставить свои. Да и, как оказалось, везения уже оказалось недостаточно. «Ладно», — согласился он. «Только я сдаю». «Всегда, пожалуйста», — кивнул я. Он кинул мне две карты. Я немного подумал и остановил. Правда, пока Большак сдавал себе, быстро поменял их на два туза, которые покоились в рукаве куртки. Конечно, имелся небольшой риск, что такие же выпадут Большаку. Однако теория вероятности и выключенная удача чертей были на моей стороне, а отсутствие нужных карт я проверил по крапу. «20!» — осипшим от волнения голосом сказал Семен. «Золотое очко!» Я положил два туза. В первый момент подумал, что меня сейчас будут убивать. Долго и мучительно. Потому что реальность вокруг сошла с ума. Сорвались с места черти, подскочил сам Большак, полетел в сторону вместе с картами и деньгами ящик. Я даже за нож взялся, благо безумие прекратилось довольно быстро. Большак щелкнул пальцами, и ближайшая нечисть собрала деньги и принесла мне. Все-таки даже у чертей есть понятие чести. Правда, я объяснял это по-своему. Сейчас бы канут, в следующий раз с ними никто играть не сядет. «Да я, наверное, пойду. Надо вовремя вставать из-за стола. Деньги выиграл, да и вы, ребята, какие-то нервные. Так пойдет и вовсе не выпустите». «Еще один кон». Семен так разволновался, что даже за руку меня схватил. Правда, об этом сразу пожалел. Я посмотрел на него так же выразительно, как обычно глядит на меня Григорий, когда я парю какую-нибудь глупость. Кстати, бес всю дорогу даже голоса или положительных вибраций не подавал. Может, у него от страха инфаркт? «Да и на что играть?» — пожал плечами я. «Денег-то у тебя больше нет». «Вещиц много занятных!» — торопливо заговорил Большак. «Найдем что? Договоримся, а?» Это он, наверное, имеет в виду какие-то артефакты. Не скажу, что мне было неинтересно, скорее даже наоборот. Вот только пришел я сюда за другим. Да и есть такая примета — обносить чертей подчистую, делать своего стоматолога богаче. А еще я помнил про фраера, которого жадность сгубила. Это, видимо, заразно — думать поговорками и пословицами. «Да на что мне твои вещи? Людям людское, чертям чертово, разве что ради смеха!» Я замолчал, начав вводить взглядом по толпе собравшихся существ. И остановился на Митьке. «А давай вон на того сыграем, помятого. Я 10 монет ставлю». Если честно, я ожидал хоть какого-то сопротивления. Что сейчас Большак начнет со мной спорить, мол, как можно на одного из своих играть. но Семен удивил. Он даже не повернулся в сторону Черноуха, лишь торопливо кивнул. «Добро, только карты твои разлетелись», — сказал Большак. «Моими играть будем?» «Не, твоим я не доверяю, хорошо, что я еще взял». И тут же вытащил новенькую колоду. Черт Семен скривился и угрюмо поглядел на меня. «Сколько ты с собой колод носишь? Не знал, что ты игрок. Я и водку ношу, и еду. Никогда не знаешь, что и где пригодится. Так что, играем или лясы точим?» Вот теперь я заволновался по-настоящему. Потому что деньги — фигня. А вот второго шанса, чтобы Большак поставил на кон Митьку, уже не будет. Если сейчас все сорвется, придется придумывать что-то новое, более замысловатое. А мне бы этого очень не хотелось. Однако Большак согласно кивнул, в нетерпении почесав ладони. Я перетасовал карты, поймав десятку и убрав ее вниз колоды, а после стал сдавать Семену. Тот взял две карты и серьезно задумался, поглядывая то на меня, то на розданное, и все же решился. «Еще». Ну, я по доброте душевной и отдал ему десятку. Жалко, что ли, если хороший черт просит. Большак какое-то время смотрел на лицевую сторону карт, после чего все же бросил их. Если честно, я думал, что сейчас реально придется отбиваться. Однако черти застыли в немой скорби. Да и Большак боялся пошевелиться. «Так что там?» — спросил я, хотя и так знал ответ. «Перебор», — тихо произнес Семен. «Выиграл я, получается. Эй, ты! Как там тебя? Иди сюда!» Черти перед Митькой расступились, и Черноух выбрался к игральному ящику. Выглядел он как девка на выданье, которую разве что коромыслом оприходовал жених, а так один в один. Стесняется, жмется, не знает, куда себя деть. «И чего мне с тобой делать?» — спросил я, словно искренне не знал, зачем выиграл черта. «Ладно, будешь мне ботинки чистить, да нечисть в округе гонять». Я поднялся на ноги, забрав деньги. И тут проснулся бес. Портсигар так задрожал, что чуть из кармана не выскочил. «Спасибо тебе, Григорий, а то я на радостях чуть не удрал, позабыв о самом главном. Потому что мне действительно не хотелось здесь больше находиться». «Семен», — обратился я к Большаку. «Честь по чести, все, без обид», — и протянул руку. Главный черт медленно поднял голову, подумал несколько секунд, но все же ответил. «Без обид». И руку пожал. «Вот теперь точно все. Официально Митька перешел в мое владение, как бы грубо это ни звучало. С точки зрения крепостного права, с позапрошлого века у нечисти не очень много-то и изменилось. Потому получалось, что я теперь целый помещик. Домик у меня есть, крепостной тоже. Бес — птица другая. Он вроде как вольный и просто к хисту привык. Понятно, что без него он страдать начнет. Все же к промыслу сильно привязался. Причем именно к хисту, а не ко мне. Но ничего, переживет. А вот Митька Черноух теперь вроде слуги. «Дяденька, вы меня к лешему поведете, да?» — подал голос черт, как только мы покинули деревню. «Зачем?» — искренне удивился я. «Я же не дурак, все понял. Вы меня ему пообещали. Я и есть та Вира, так ведь? Нужен ты больно лешему». Сзади послышался чудовищный грохот, словно взвод дембелей пытался прорваться в поезде в вагон-ресторан. Митька при этом вжал голову в плечи. «Ага, это называется мышечная память. Что там такое?» «Большак лютует. Когда леший нас в деревне запер, он так же буйствовал. Меня поколотил так, что я 2 дня лежал. Он же черт, а черти буйные». «Ты тоже буйный?» «Эх, если бы!» — досадливо махнул рукой Черноух. «Одни беды со мной». «Ну вот, хорошая компашка подбирается», — ухмыльнулся я. «Сплошь бедовые». «А что, мы друг друга даже уравновешиваем. Бес на воле бешеный, черт, наоборот, застенчивый. И в середине этой команды мечты я, рубежник, который ото всех скрывается и за которым охотится опасный ведун. Дяденька, а скажите правду, зачем вам я?» «Митя, честно, не знаю. Понимаешь, некоторые люди часто поступают не так, как нужно, а как чувствуют. Помнишь, я тебя тогда прогнал и ругал по-всякому?» «Ругали, значит, заслужил», — потупил голову Митька. «Все для того, чтобы ты ушел и под общую раздачу не попал. Вот только потом на душе нехорошо было. не место тебе здесь, с этими чертями. И куда мы теперь, дяденька? Ко мне. Там домик, банька, недалеко лесок. Не такой, конечно, большой, но тебе должно понравиться. Там обживешься, посмотришь. Если захочешь уйти, держать не стану. А куда же я уйду? Чуть слышно спросил Митька. Правда, с этого момента приободрился и даже перестал плестись позади, как побитая собака, принялся рассказывать, какого страху натерпелся, когда леший буйствовать начал, а еще сказал, что после смерти лишачихи и прочая нечисть стала свободнее по лесу ходить. Я даже придумал забавную, как мне показалось, шутку. Как только мы дошли до пня, где я передавал лешему дары, то остановился, обернулся назад и поклонился. «Уходим мы из твоих владений, батюшко. Коли не трудно, выйди попрощаться». Если честно, это было в определенной степени даже наглостью. Однако сельский мужичок действительно появился среди деревьев, хитро улыбаясь. Я посмотрел на Митька, который словно в камень обратился. «Значит, получилось все у тебя, Матвей?» «Получилось. Вырвал из цепких и гнусных лап образцового черта. Буду теперь учить его жить среди людей. Ну и немного среди нечисти». «Помогай тебе Господь». Леший поглядел на Митьку, который стоял ни жив, ни мертв, и явно проклинал тот час, когда рубежник выиграл его в карты. «Жалко. Хороший черт, если так можно выразиться», — проговорил Леший. «Теперь одна шушера останется». «Ладно, ступай, Матвей. Если что надо, приезжай. Помогу советом или делом. И кренделей еще привози». Я поклонился в пояс, а когда разогнулся, лешего уже и след простыл. Хотя кто его знает, может, стоит сейчас за деревом и ухмыляется. «Митька, ты чего замер, как вкопанный?» «Это...» Черноух тыкал пальцем в пустоту. «Указательное местоимение. Ничего себе, думал, что черта забрал, а оказалось, что филолога. Садись в машину». «Эй, псы и черти у нас ездят на заднем сиденье!» Неожиданно появился рядом бес. Ну да, Григорий был в своем репертуаре. Когда переставало пахнуть жареным, он проявлял недюжинную храбрость. Самый лучший диванный воин. «А может, его в багажник, хозяин? Чёрта бы помыть, шкура воняет». «Может, тебя в багажник?» — сурово поинтересовался я. «Залезай в портсигар и сиди там тихо». «Дяденька, я лучше правда назад. Только как мне внутрь пробраться?» Я показал, как открывать дверь, после чего Черноух устроился на сиденье, пусть и смущенно, держа руки на коленях и боясь до чего-нибудь дотронуться. А когда зверь зарычал, ойкнул и вовсе сполз на пол. Только после долгих уговоров и уверений, что ничего с ним не случится, вернулся на сиденье. А затем, стоило мне включить магнитолу, так и вовсе удивленно подался вперед, покачивая головой. Учитывая, что там играло нечто современное, состоящее из 10 слов на всю песню, я всерьез забеспокоился за музыкальный вкус черта. Хотя было и еще кое-что важное, не терпящее отлагательств. «Митя, а ты же в любого человека можешь превратиться?» «Да, дяденька, вы если хотите, я могу опять в ту...» «Нет, никаких падших женщин в моей машине». Я немного помолчал и добавил. «И в жизни». «Ты можешь стать обычным человеком? Без всяких этих перекосов? Не хотелось бы, чтобы чужане видели, что я занимаюсь незаконной перевозкой чертей». «Так нас только пьяные же видят, дяденька, а им веры нет». «Давай исключим любую возможность провала». Митька кивнул, и буквально через секунду у меня на заднем сиденье возник молодой пацан лет 15. Худой, сутулый, даже вполне симпатичный, разве что один глаз косил. А я подумал, что Митька ведь действительно такой и есть внутри. Жизнерадостный и робкий, несмотря на все прожитые годы, как подросток. Получается, это его своеобразное альтер-эго. Мы въехали в большое поле, и я остановил машину возле мусорки. Вышел и выбросил все карты, которые были в рюкзаке. Надеюсь, что больше в руки их не придется брать. Прав, Васильич, ничего хорошего они не принесут. Я вернулся в машину и вырулил на трассу. По радио заиграла Cream Soda со своей надоевшей популярной некогда песней. Я хотел было переключить, но неожиданно вмешался Митька. «Дяденька, а можно оставить?» Так мы и ехали. летнее солнце, свежий ветер, врывающийся в машину на полном ходу, и черт, напевающий «Никаких больше вечеринок!» Наверное, это и можно было назвать свободой.